9 и 10 августа в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялась Республиканская научно-техническая конференция работников области зеленой архитектуры. Она прошла по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие работники, преподаватели и научные сотрудники разных инстанций, в том числе университета имени Ким Ир Сена Пхеньянского архитектурного университета и Госуправления проектирования. Были вручены дипломы и награды отличившимся участникам, авторам лучших научных статей.